Является еще какой-то чужак или шайка таких среди ночи и обстреливает их стойбищ. Легавым всегда интересны подобные истории. Ими в самом деле было интересно. Там уже находилась патрульная машина полиции штата Мэн и еще два неприметных плимута у края поля. Джанелли влез между двумя плимутами, вышел из машины и направился к табору. Разгромленный универсал успели увезти, возможно, на обследование криминалистов. На полпути Джанелли встретился с полицейским в униформе «Медведей штата», как их официально называли. «Для вас, сэр, здесь никакого дела нет», — сказал медведь. «Вам придется пройти обратно». «Но я убедил его, что у меня кое-какое дело там все же есть», — сказал Джанелли, улыбаясь Билли. «Это как же тебе удалось?» «Вот», — предъявил ему. Джанелли вытащил из заднего кармана кожаные корочки и сунул Билли. Тот открыл и тотчас узнал документ. Он видел такие в ходе своей карьеры юриста пару раз. Встречался бы чаще, если бы специализировался на уголовщине. Это было удостоверение ФБР с фотографией Джанелли лет на 5 моложе. Волосы коротко подстрижены, почти под ежик. На карточке он фигурировал как агент Эллис Стонер. В голове Билли вдруг все сложилось одно к одному. Он посмотрел на удостоверение еще раз. «Ты хотел Бьюик, потому что он выглядит более официально. Государственная служба. Их типичный транспорт. Не в консервной же банке мне появляться, что пытался сучить Авис. И уж, конечно, в нем навозной тачке фермера Джона. Это тебе твой коллега по бизнесу доставил во второй визит, да?» Билли вернул ему документ. «Выглядит как настоящий». Улыбка исчезла с лица Джанелли. «Все, кроме фотографии», — тихо сказал он. «Она настоящая». Немного помолчали. Билли пытался отогнать прочь мысли об агенте Стонере. Была ли у него семья, дети? Потом напомнил. «Значит, ты припарковался между двумя полицейскими машинами и показал удостоверение ФБР через 5 минут после того, как откопал ключи на трупе?» «Нет», — сказал Джанелли, — «скорее минут через 10 после того». Направляясь в лагерь цыган, он приметил двух мужчин в штатском, но явно полицейских, которые сидели на корточках возле фургона с сиденьем рогом и совками копались в земле. Третий стоял и светил им мощным фонарем. «Постой, постой, вот еще одна», — сказал копавший своему коллеге, извлекая пулю из совка и бросая ее в ведерко. «Блонг! Два цыганенка, явно братья, стояли поблизости и наблюдали за процессом». Присутствие полицейских для Джанелли было как нельзя кстати. Никто не знал, как он выглядит, а Сэмюэл Лемке помнил только черное пятно сажи. К тому же появление агента ФБР можно было считать удачей, так как стрельба велась из русского автомата. Но Джанелли проникся глубоким уважением к Тадзу Лемке. Дело было не в той надписи «кровью на лбу», а в том, как он твердо стоял один на один перед шквалом пуль 30-го калибра в полной темноте. Но и, конечно, то, что происходило с Уильямом, было опаснее, что дед его все равно мог распознать, увидеть по глазам или как-то по запаху учуять. Поэтому ни при каких обстоятельствах Джанелли не намерен был допустить, чтобы старик коснулся его. Ему нужна была девушка. Он прошел внутренний круг и постучался в первый попавшийся фургон. Пришлось постучаться еще раз, прежде чем женщина средних лет открыла дверь с испуганным и недоверчивым выражением лица. «Нет, у нас ничего для вас», — сказала она. «У нас тут беда, извините, мы закрыты».